острый, как бритва. Тот вечер я думал, что, может быть, Жермен где-то совсем близко умирает от голода или жажды. Я почти был готов к тому, что сейчас он выскочит и бросится на меня. И мне хотелось крикнуть во весь голос: «Можешь возвращаться, скотина! Покажись, ты болван! Говорю тебе, никто тебя не тронет!» Тем временем быстро стемнело, и вместо меня со всех сторон завыла всякая звериная нечисть. Случай с английским джентльменом или женщина на кокосовой пальме. Бывает, приступив к очередному рассказу, я чувствую внезапную робость. А все от того, что в отворенное окно мне видна старинная романская башня на фоне самого мирного на свете пейзажа. Тяжело ступая, проходят крестьяне, и я различаю вдали колокольню церкви, к которой они направляются, бистро, где пахнет тушеным мясом с луком. Сюда они завернут по пути, домики, где вечером они будут хлебать суп, удобно вытянув ноги под столом. Не подумается ли им, что все эти более или менее зловещие истории выдуманы мною от начала и до конца? С другой стороны, я не хотел бы, чтобы они решили, будто в других краях сплошные драмы, сплошные тупицы или сумасшедшие. Разве я не предупреждал, что буду говорить о неудачниках и только о них, о худших, о тех, кто живет у антиподов и ни на что и ни на кого не надеется? Мне хотелось бы, чтобы вы не судили строго этих неудачников, а постарались их понять. Не прошло и 10 дней с моего приезда, а я, к сожалению, уже сам на силу могу представить себе атмосферу тех стран, где я побывал. Падение людей чаще всего бывает обусловлено именно этой атмосферой. Кстати, приведу вам один случай, весьма красноречивый. Несколько лет тому назад отпрыск одной высокопоставленной французской семьи совершал увеселительное путешествие по Южной Америке. Он был баловень судьбы, его ожидало блестящее будущее, ему предстояло унаследовать уважаемое, более чем уважаемое имя, несколько замков и поместий, пакет акций крупного предприятия. Случайность. Камешек на дороге. В одном знойном городке, где жили индейцы да авантюристы, он из любопытства надумал попробовать чичу. Ничего омерзительнее я не знаю. Беззубые грязные индианки часами жуют маис и сплевывают эту жвачку в глиняные горшки, добавляют немного воды, вскоре начинается брожение. И чича готова. Индейца, который пристрастился к этому пойлу, узнаешь за сотню шагов по неподвижному взгляду и неверной походке. Какие грезы навевает чича? У меня не хватило духу ее отведать. Наш путешественник на это решился. Ему было скучно. На следующий день он попробовал ее снова и начал со дня на день откладывать свой отъезд. В то время он еще сохранял чопорную осанку человека из хорошего общества и держался достойно, даже когда напивался в гнусных кабаках вместе с индейцами, утратившими человеческий облик. У него был номер в лучшем отеле города. Он держал лакея, который раздевал его и укладывал в постель. Семья засыпает его письмами и телеграммами. «Выезжаю в следующем месяце», — отвечает путешественник, а сам не возвращается. Едва проснувшись, он тянется к первому стакану чичи. Он избегает белых. Они пытаются его образумить. Проходит 3 года. В Южную Америку приплывает его младший брат. Во имя семьи он намерен спасти старшего из трясины порока.